Глава 18. За столом нам прислуживала женщина, лет 45-50, по имени Ксения, которая постоянно проживала здесь в доме, поддерживая в нем порядок. Она же готовила еду, когда князь приезжал один. А если приходилось принимать гостей, то нанимали дополнительную прислугу, кухарок и подавальщиц. Муж Ксении жил тут же. Следил за состоянием дома, печами, делал мелкий ремонт, также по надобности нанимая временных работников. Стол был накрыт изысканно, хотя и без излишеств. Белый фарфоровый сервиз с золотой каймой, льняные салфетки заправлены в кольца-держатели, столовые приборы разложены в полном соответствии по обе стороны тарелок, как по линеечке. Все это разительно отличалось от хаотичной сервировки в рахмановской усадьбе. Похоже, я уловила ход батюшкиных мыслей, потому что он сказал: «Все здесь по-другому, да, Полинка?» «Да», — кивнула я, наблюдая, как строгая Ксения разливает уху из супницы. Я вдохнула тонкий аромат и почувствовала голод. «Так я о чем?» — продолжал батюшка. «Горничную тебе нужно, столичную. Сыщешь девушку, Ксения? Скоренько так, до завтрева». Женщина ответила уверенно, не прерывая своего занятия. «Как прикажете, Ефим Никанорыч. Есть у меня, кого не стыдно будет к княжне приставить. Сегодня же покличу». Я попыталась вставить слово, однако князь все еще не закончил. «А опытные ли они, те, кого ты знаешь, не оконфузят?» Ксения, не дрогнув под взглядом хозяина, сукоризно ответила: «Не беспокойтесь, Ефим Никанорыч, абы кого не приведу. И прическу сделают, и с бельем справятся, и шелк отпарят, и кружево выгладить смогут». «Батюшка», — наконец встряла я, — «да зачем это все? У меня есть Авдотья, мы сами справимся». Мне показалось, что Ксения чуть усмехнулась одними глазами. Рахманов поглядел на меня грустно и чуть укоризненно. «Все-таки диковато ты у меня выросла. Надо было вывозить тебя хоть изредка. Ну что ты, Полюшка, ну какая Авдотья? В дороге еще туда-сюда годится. В имении у нас, да, хорошая девушка. И работница додельная, спорая. Но тут же столица, другие уровни. Понимать надо, Поленька. Авдотья пусть пока по дому помогает, да на кухне. Ну чего надулась? Давай откушаем, пока горячая. Налей-ка мне еще чарочку, Ксения. Ух, будем здоровы!» Авдотья, узнав, что мне нанимают столичную горничную, ударилась в слезы. Она вообразила, что ее отсылают обратно в имение за ненадобностью. «Барышня, как же так? Ведь ни в полглазочка ничего не увидела. Только и останется, что этот дом вспоминать». Я не могла удержаться от смеха при виде ее искреннего отчаяния. Обняла ее за плечи, подвела к кровати и усадила рядом, поглаживая успокаивающе. «Авдотьюшка, милая, никто тебя не отсылает. Ты будешь при мне, как и раньше, и я тебе покажу здесь все в Петербурге, и дворцы, и набережные, что Петр Алексеевич понастроил. Думаю, батюшка нам с тобой разрешит покататься и погулять». Авдотья, наконец, услышала меня и отняла руки от заплаканного лица. «Неужто правда, барышня? Что Ефим Никанорыч прикажет, все исполнять стану, бесполезно болтаться не буду». «А батюшка так распорядился, что пока ты будешь помогать Ксении по дому и на кухне, выполнять все ее поручения». Авдотья радостно всплеснула руками. «Я ведь так еще лучше пригожусь, барышня!» Она вскочила. «Можно я прямо сейчас к Ксении побегу? Мало ли что нужно!» «Я уже боюсь, что ты и возвращаться не захочешь», — покачала я головой. «Ладно, беги. Может, и правда Ксении твоя помощь нужна». Авдотья умчалась, а я осталась одна в своей комнате. Мне хотелось прилечь. После долгой дороги мы, считай, и отдохнуть не успели. Да и после вкусного сытного обеда клонила в сон. Я пожалела, что отпустила Авдотью, потому что справиться со шнуровкой на спине самой было сложно. Но звать ее назад не стала. Извернувшись у зеркала, я попыталась сделать это самостоятельно. Шнурок был скользким и плотно завязанным. Потея и чертыхаясь, я кое-как справилась с ним до лопаток, после чего мои руки опустились, отказываясь продолжать эту муку дальше. Я снова присела на кровать, раздумывая, не лечь ли прямо в платье. В это время раздался стук в дверь. Не зная, кто это, я накинула на плечи дорожную пелерину, так как спина моя была наполовину обнажена. «Входите!» — разрешила я, приняв приличествующий вид. В комнату заглянула Ксения. «Полина Ефимовна, вы позволите? За завтраком говорили о том, что горничная вам требуется. Вот я девушку привела. Вы не против с нею побеседовать?» В данную минуту я была рада любой девушке, любой горничной, любой помощи. Потому что непривычное платье, которое я никак не могла с себя содрать, по-моему, уже начинало меня душить. «Заходите, заходите скорее!» — замахала я обрадованно рукой. За Ксенией показалась девушка в темно-синем саржевом платье, отделанном тоненькими полосками кружев на корсаже. Светло-русые волосы девушки были гладко зачесаны назад и собраны в аккуратный пучок. Лицо ее было миловидным, а взгляд спокойным и уверенным, но почтительным. Единственным ярким пятном на ее лице были губы, словно нарисованные кистью художника. Все остальное было светлым — брови, глаза, ресницы. «Барышня, это Настасья», — положила руку на плечо девушки Ксения. «С вашего позволения я вас оставлю». Она слегка поклонилась и ушла. Я пребывала в небольшой растерянности. До сих пор мне не доводилось проводить кастингов. Настасья негромко спросила. «Ксения сказала, вам нужна горничная на то время, что вы будете в столице». Несколько секунд я размышляла, а потом решительно ответила. «Да, Настя, горничная мне нужна. Причем так получилось, что прямо в эту самую минуту». На лице девушки отразилось удивление. Она улыбнулась и развела руками. «Тогда я готова приступить». Я облегченно сбросила пелерину и повернулась к девушке спиной. «Спасай меня, Настя, пока я не задохнулась в этом». Настя тихонечко рассмеялась. «Сейчас все сделаем, барышня». Ее проворные пальчики за какие-то секунды освободили меня от проклятой шнуровки, и я смогла вдохнуть полной грудью. Настя указала рукой на еще не разобранные сундуки. «Я так понимаю, здесь весь ваш гардероб?» — уточняющая и по-деловому спросила девушка. Я кивнула. «Да, мы приехали только сегодня утром». «Давайте подберем вам удобное домашнее платье, и я займусь остальными нарядами», — предложила моя новая горничная. Как мы сработаемся, было еще непонятно, но пока что девушка мне нравилась. Наверное, батюшка был прав, и без помощницы мне было не обойтись. Переодевшись, я улеглась на кровать и тут же уснула, совершенно не слыша, как Настасья разбирает мои сундуки и развешивает платья в гардеробные шкафы. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Царил идеальный порядок, а сундуки и саквояжи исчезли. Нужно было встать и разведать обстановку. Туалетные принадлежности были разложены в идеальном порядке на столике, и я без труда нашла щетку для волос. Хорошо бы еще умыться. Возле изголовья кровати висела санетка, и я подергала за нее с любопытством. Раньше никогда не приходилось. Минуты через две вошла Настасья. «Проснулись, Полина Ефимовна? Об вас уже папенька ваш спрашивал». «Проснулась. Так хорошо отдохнула. Сейчас умоюсь и выйду к нему. Ты передай, Настя». Вернувшись, Настя помогла мне справиться с очередным переодеванием, поскольку у Рахманова, оказывается, уже были визитеры. «Как в деревне хорошо!» — простонала я. «Утром надела сарафан, перед сном сняла, и вся недолга». Настя рассмеялась, застегивая длинный ряд пуговиц у меня на спине, а затем на рукавах. «Давайте я волосы вам уложу. Какие они у вас богатые, еле в руку помещаются!» — восхитилась она. Я прислушивалась к голосам в гостиной. «А кто там в гости пожаловал?» — спросила я, впрочем, без особого интереса. «За всех не скажу, но видела двух каких-то чинов военных. — ответственно отчиталась Настя. При слове «военные» у меня перехватило дыхание. «Может, я какие новости смогу узнать?» И я заторопила девушку. «Настюша, давай побыстрее, это может быть важно!» Мешочек с письмом так и висел у меня на запястье, и я безотчетно прижала его к щеке.